На экране компьютера появляется мозг Жана Луи Мартена в боковом разрезе. Чтобы установить объем повреждений, доктор Финше сделал позитронную томографию. Благодаря новейшей технологии он мог видеть, что в голове Мартена работает, а что нет. Мозг был в виде бирюзового овала, внутреннее море, где плавают мысли. Самуэль Финше попросил Мартена закрыть глаз. Мозг стал полностью синим. Когда пациент открыл глаз, в затылочной доле на противоположной от глаза стороне появилось коричневое пятнышко — остров в море. Затем Самуэль Финше показал ему нарисованное яблоко. Коричневый островок немного увеличился и изменил конфигурацию. Открытка с видом Кан способствовала разрастанию пятна. Финше отметил, что зрение и визуальное восприятие внешнего мира функционируют. С помощью аппарата он проверил слух больного, позвонил в колокольчик. В теменной зоне появился новый островок, более вытянутый. От симфонической музыки всплыл архипелаг островков, напоминающий Индонезию. Потом Финше проверил остальные чувства и обнаружил, что они атрофированы. Ни единого островка не появилось от укола иголкой, от лимонного сока на язык, от уксуса прямо под носом. Доктор Финше проверил реакцию понимания. При слове «яблоко» коричневое пятнышко приняло точно соответствующую форму, как если бы Жан-Луи Мартен действительно видел яблоко. Это было одним из недавних открытий, сделанных благодаря позитронной томографии. Было замечено, что если думать о каком-нибудь предмете или явлении или видеть его, активируются одни и те же зоны мозга. Доктор Финше оперировал простыми понятиями — дождливое утро, облачное небо, затем все более сложными — надежда, счастье, свобода. Каждый раз появлялся один или несколько островков, обозначая таким образом, что данное слово возбуждало определенные зоны мозга Мартена. В конце сеанса Финше захотел проверить чувство юмора своего пациента. Согласно его барометру, чувство юмора было главным показателем качественного и количественного состояния здоровья мозга, наилучший пульс сознания. Местоположение центра смеха впервые было обнаружено в марте 2000 года Йиджиком Фридом, который, разыскивая причину эпилепсии, открыл на уровне левой лобной зоны прямо перед зоной языка точку, ответственную за веселье. В райском саду Ева спрашивает у Адама: «Ты меня любишь?» Адам отвечает: «А у меня есть выбор?» Глаз содрогнулся. Доктор Самуэль Финше в замедленном темпе проследил траекторию шутки в мозгу больного. Возбудитель показался в слуховой зоне, затем в языковой и исчез. Ему не смешно. Возможно, это напомнило ему о своем собственном нелегком выборе, если только не жену. Тогда он рассказал другой анекдот, не настолько личный. Приходит человек к врачу и говорит: «Доктор, у меня провалы в памяти, да? И давно у вас эти провалы, какие провалы?» Глаз дрогнул по-другому. Чтобы лишний раз убедиться, Самуэль Финше снова проследил траекторию шутки. В голубом море мозга появлялись и исчезали маленькие островки. Сначала в зоне анализа и сравнения образов, затем в зоне понимания. Наконец, возбудитель попал в левую лобную долю, в зону веселья, а теперь он смеется. «Существует 32 способа рассмешить человека», — говорил Бергсон. «Я нашел один из них. Его рассмешила история о другом больном». Профессор Йиджак Фрид выяснил также, что шутка заставляет активизироваться особую зону, расположенную внизу префронтальной части коры головного мозга, которая обычно возбуждается, когда подопытный получает награду. Это было видно в течение нескольких микросекунд после того, как зона веселья прекратила свой танец. Вот доказательство тому, что юмор — признак любви. Глаз все еще вибрировал, расширяясь от спазмов. Внутренний взрыв смеха. Это продолжалось. Самуэлю Финше очень нравился этот анекдот, но он не ожидал, что от него появится коричневое пятно таких размеров. Он подумал, что юмор — субъективная штука. От того, что хотелось смеяться в таком месте и в такой момент, было еще в 10 раз смешнее. Возможно, именно тогда он полностью расположил к себе своего пациента. Он дружески похлопал его, чего тот не почувствовал. «Ваш мозг работает прекрасно. Здоровый ум в мертвом теле, но хотя бы ум здоровый. Хотите, я приглашу вашу семью?»